Глава 31. Дамир. Прошлое. Поволжье. Дамир прилетел домой на Новый год. Именно прилетел, и не потому, что на самолете, а потому, что выражение «на крыльях любви» вдруг приобрело для него ясность. Он с трудом доработал последний рабочий день, рванул в аэропорт, и нервная дрожь перестала его бить только на родной земле, через много часов полета и пересадок. Он не стал предупреждать, что приедет. Его ждали со дня на день, не знали только точное время. Из аэропорта он рванул на такси и вошел в дом за час до ужина. Мама, как и всегда, суетилась на кухне. Развела бурную деятельность, заранее готовясь к празднику. Алсу топталась рядом, кидая победные взгляды на Назара, читающего что-то вслух. Дамир прислушался, литература. Несчастный предпочел бы помогать матери на кухне, полы мыть руками, залезая в каждый уголок. Но, видимо, провалы по школьному предмету были глобальными, раз мама усадила за своей спиной и заставила читать вслух. О, Дамир отлично помнил, как сам так же страдал, ощущая всю несправедливость бытия и ненависть к литературному чтению. Так, кажется, назывался этот предмет в начальной школе. Карима не было видно. Наверняка засела за учебниками в своей комнате, зубрилка маленькая. А Эля была. Стояла к проходу спиной, переставляла тарелки в посудный шкаф, переступая с ноги на ногу. Он медленно окинул взглядом жену. Широкое платье чуть ниже колена не давало представления, насколько она поправилась. Если верить Эле, она стала похожа на гиппопотамиху. Ноги же остались такими же стройными, как помнил Дамир. Синюю венку с обратной стороны колена хотелось поцеловать. Волосы убраны заколкой. Лишь упрямый, как сама Эля, локон спускался по шее, пружиня и немного завиваясь. Дамир стоял и не дышал. Разглядывал, впитывал, пока не очнулся от девчачьего визга. Алсу увидела старшего брата, а он даже не перевел взгляда на нее. Эля резко обернулась, впилась взглядом в мужа. Яркие сине-васильковые всполохи широко распахнутых глаз разлились по внутренностям, впились в душу, скрутились в тугой узел в животе. Она сделала маленький шаг навстречу, остальное прошел Дамир, забыв, что не разулся, не снял куртку, болит голова, потряхивает от джетлага. Кажется, Алсу продолжала попискивать, а Назар с грохотом подскочил со стула, опрокинув его. Мама подхватила влетевшего Динара и выпроводила всех из кухни, оставляя молодых наедине. Он провел ладонями по тонкой ткани, вычерчивая круги и узоры по прижавшемуся телу, не соображая, что куртка на нем стылая или должно быть холодно. А потом потонул, пропал, упал в бездну хаотичных поцелуев и сносившего все и вся запаха горечи, пыльных луговых цветов и чего-то родного. Настолько близкого, что вырви его с корнем, пропадет и сам Дамир Файзулин. Позже он раздавал подарки, наслаждался причитаниями мамы, гордым взглядом отца, покачиванием головы Эбби, визгами Алсу и Каримы. Та словно вернулась в начальную школу, став совсем девчонкой, повисшей на шее наряду с Динаром, и попытками забороть Назара. Все это, не сводя взгляда с Эли, тихо сидевшей в кресле в зале, подобрав под себя ноги, смотря будто удивленно. Тот семейный ужин он еле высидел. Дамир был уверен, схвати он Элю, затащи ее в их комнату и не выбирайся оттуда несколько дней, никто не осудит. Но сидел, ел ужин, приготовленный мамой, слушал щебетание сестер, восторженные рассказы братьев, довольное цоканье Эбби и не сводил глаз с Эли. В глубине души он боялся, опасался новой Эли, своей реакции на нее. Несмотря на телесный голод, не единожды проклятую им же верность собственной жене, Дамир опасался реакции на беременность. Живи он рядом, изменения были бы не так заметны глазу, и Дамир иррационально опасался, что живот оттолкнет его. Он сам не понимал себя. Ругал за собственные мысли, ведь это его ребенок, его беременная жена. Но страх поселился в нем, как и страх навредить Элли или малышу. Если бы не сраная верность, он бы мог контролировать себя лучше. Если бы. Элеонора Файзулина — единственная женщина в жизни Дамира, которой он был верен. Они все-таки зашли в комнату, остались наедине. У Дамира сводило дыхание, путались мысли. Кровь пульсировала в висках, на кончиках пальцев, в паху. Гремучий коктейль, ядерный. Он провел рукой по теплой тонкой руке Элли, сцепляя пальцы в замок, успокаивая себя и ее. Пахло шампунем, сладким, удушающим яблоком, но и этот искусственный яркий аромат не мог перебить ту горечь, что витала вокруг и вплавлялась в каждую пору Дамира, проникая вглубь сердца. Провел по ткани халатика, дернул пояс, спустил с плеч, отправляя на пол. Обнаружил под тканью маленькую сорочку, едва прикрывавшую нижнее белье и животик. Небольшой, островатый, симпатичный животик. Он провел руками вверх, аккуратно, сдерживаясь изо всех сил, снимая сорочку, механическими движениями складывая хлопковую ткань. Над белыми трусиками-шортиками выступал животик, совсем небольшой, даже меньше, чем казался под широким платьем. Срок был маленький, неоткуда было взяться огромному животу. Дамир умом понимал это, но все равно от чего-то удивился. Огладил, останавливаясь на пупке, скользнул руками по талии. Странно, несмотря на живот, у Эли еще сохранилась талия. Опустил ладони на ягодицы. Он словно здоровался с тем существом, которое жило под сердцем его жены. Плотское внезапно отошло на второй, третий план. Опустил губы на тонкую, светлую кожу. Прислонился щекой, прислушиваясь. «Он шевелится?» — спросил шепотом. «Да, но сейчас спит», — всхлипнула Эля. «Ты плачешь?» Дамир нахмурился, посмотрел на жену. «Не надо». «Нет, не плачу. Это я так просто, сама не знаю почему», — залепетала она, судорожно размазывая слезы по щекам. Позже оказалось, что Дамир зря боялся и переживал. Секс с беременной Элли ничем не отличался от того, что он помнил. Приходилось немного сдерживаться, но ведь и раньше приходилось. Слишком молоденькой была девушка для темперамента Дамира, его шальных желаний и фантазий. На мгновение показалось, что не зря он перешел на ручной режим, храня не слишком-то почитаемую им супружескую верность. Такой страстной Элеонору он не знал. Гормоны. Он повез Элю в город, хотел купить вещи для малыша, хотя бы самые необходимые, на его взгляд. Коляску, кроватку, люльку. Всего этого хватало в доме, но он желал купить сам, позволить Элле выбрать, порадовать жену, самому разделить крупицу волнительного ожидания. Как же в те дни он ненавидел контракт, связывающий его по рукам. Мечтал все бросить, не возвращаться в ставшую ненавистной только по причине отсутствия там Элли страну. Уговаривал себя, втемяшивал себе про долг, ответственное решение, семью, которой он обязан. Эля, его ребенок, они зависят от него. Он не может позволить испортить себе репутацию в деловом мире. Не может разорвать контракт в одностороннем порядке, заплатив немалые штрафные санкции по итогам. Эля категорически отказалась от покупки. Застыла в дверях детского мира и не сделала ни шага. Только мертвецки побледнела и залилась неожиданными слезами. «Нельзя», — бубнила она сквозь слезы. «Нельзя». «Почему?» — опешил Дамир. «Примет плохая», — ревела Эля. «Очень плохая». Дамир не нашел, что ответить. «Приметы. Кто в них верит?» Оказалось, Эля верит. Мама верит. Эбби. И даже Карима вылупила глаза на брата, как на умственно отсталого, когда тот поведал о попытке облегчить быт будущей мамочки. И категорично заявила, ничего покупать до рождения ребенка нельзя. Нельзя. Нельзя и все тут. Как ему в голову такое пришло? Взрослый же уже, а еще муж называется. Трещала Карима, как сорока. «Не связывайся», — засмеялся отец, садясь рядом. «Ты никогда не поймешь, что у женщины в голове. А что у беременной в голове, и Аллах не знает. Мы все купим, не переживай». И все-таки перемены настроения Элли пугали Дамира, дезориентировали. Она то смеялась, то плакала. Когда морок первой встречи прошел, он разглядел синеву под глазами жены и припухлые веки, словно она плачет, пока он не видит. Дамир допытывался, в чем дело, но ничего узнать не смог. Лишь вызывал бурные отчаянные слезы. Эля капризничала, как самый настоящий ребенок, надувалась, отворачивалась, отказывалась говорить. Потом снова ревела, требовала поклясться, что он не бросит ее ни за что, ни за что, и снова горестно на разрыв вздыхала. «Ах ты, собака немая!» — схватила Эбби Дамира за ухо. «Что пристал к девчонке? Легко ей, по-твоему? Плачет, значит, надо так организму. Уймись!» «Гормоны», — улыбнулась мама. «Просто гормоны. Беременные не головой думают, а животом». Она показала на застывшую в странной позе на лестнице на второй этаж Элю, молча говоря: «А я тебе говорила, какой ей Нью-Йорк?» Сам же праздник прошел замечательно. Даже Эля не капризничала и не плакала. Долго о чем-то шушукалась в комнате с Каримой. Принарядилась, как и сестра. Стол ломился от яств. Дамир был в восторге буквально от каждого блюда, особенно от тех, что приготовила Эля. Оказывается, она училась готовить и многое уже умела. Даже Эбби поделилась с ней секретом своего чак-чака. И когда он попробовал кусочек с ее рук, не смог сдержать стона наслаждения. «Понравилось?» — с надеждой в голосе пропищала Эля. «Очень», — искренне ответил Дамир. «Ух ты!» — завизжала она и повисла на шее, чмокая в подбородок, губы, нос, куда попадала, попискивая и довольно пыхтя. В итоге Дамир не выдержал, впился в губы настырным поцелуем, подхватывая на руки все еще легкую Элю. Потом-то он заметил осуждающий кивок отца и ошарашенные глазенки Алсу. Не принято в их семье откровенно выражать свои чувства, тем более чувственность. Дамир проигнорировал. Условности не касались его, огибали волной. Он наслаждался тем Новым годом. Дышал, жил, был счастлив и слеп. Были и фейерверки, и подарки, и умопомрачительный секс, и приезд Равиля с поздравлениями и подарками 1 января после обеда. Отглаженный, благоухающий, свежий, будто и не кутил всю ночь напролет с Иванушкиной. Малышню Равиль одарил щедро. Как и всегда, даже Алсу достались бусы, почти как у взрослой. А Кариме преподнес гребни для волос с натуральными камнями. Вполне скромный девичий подарок, ни к чему не обязывающий. О стоимости гребней ручной работы можно было только догадываться. Продуманный и щедрый дар. Сестренка довольно зарделась, убежала в комнату, а вернулась уже с гребнями, широко и счастливо улыбаясь. Дамир улетел на следующий день. Эля снова ревела и требовала поклясться самыми страшными клятвами, что он не бросит ее никогда и несмотря ни на что. Он поклялся. Бросила она его.